Глава 4. Водопад Шерлока Холмса и другие альпийские сюрпризы. Утро наступившего нового дня поприветствовало меня ярким солнцем. Небо было идеально чистым, нигде не облачко. Но все-таки, имея привычку доверять прогнозу, обещавшему к вечеру дождь, я взяла с собой зонтик, куртку и джинсы. Лишний груз, конечно, но лучше иметь все это при себе, чем продрогнуть, если погода резко поменяется. Плотно позавтракав и в очередной раз кайфанув от вида из окна ресторана отеля, я набрала с собой свежеиспеченных плюшек, налила в бутылку побольше воды, где я там в горах еще смогу чем-то подкрепиться, и со счастливой улыбкой на лице отправилась в путь. Надо сказать, что к сегодняшнему походу я готовилась заранее. Выяснила, что к Рейхенбахскому водопаду можно добраться двумя путями. Или на старинном фуникулёре со станции, находящейся в 20 минутах ходьбы от моего отеля, или оттуда же по туристической пешеходной тропе. Разумеется, я выбрала первый вариант. Ведь этот местный раритетный телеферик сам по себе достоин внимания, и поездка на нем обещает много впечатлений. К тому же, чисто с практической точки зрения, я таким образом лучше сэкономлю определенное время и силы, которые потом потрачу на прогулку в горах. И здесь я не прогадала. Сам фуникулер, которому, кстати, уже более 100 лет, швейцарцы бережно хранят. И со слов местных гидов, как, впрочем, и по информации из других открытых источников, он за все эти годы практически не изменился. Подъем осуществляется не по канатке, а по рельсам в открытом вагончике красного цвета с деревянными сиденьями и широкой слегка покатой крышей. Свое движение фуникулер начинает после сигнала старомодного звонка и дальше неспешно карабкается по склону наверх, как будто бы специально разогревая этой неторопливостью интерес пассажиров. В итоге, чем ближе подкрадывался везущий меня вагончик к конечной точке своего назначения, тем сильнее доносился шум летящих с высоты в несколько десятков метров потоков воды. Когда же я, наконец, прибыла на место, то открывшаяся картина и мощь этого места поразили настолько, что у меня в прямом смысле слова захватило дух. Все, что рисовало до этого мое воображение, когда я разглядывала фото водопада в интернете, предвкушая визит сюда, не шло ни в какое сравнение с тем, как это было в реальности. Неудивительно, что столетия назад Рейхенбах произвел такое же неизгладимое впечатление на Артура Конан Дойля. И писатель, красочно описав его в своем произведении, прославил водопад на весь мир. Но моим следующим ощущением, вперемешку с практически зашкаливающим восторгом, стало то же, что возникает каждый раз, когда я оказываюсь в контакте с бушующей стихией. Например, на берегу океана, швыряющего с неукротимой силой на берег свои волны. Или с той же самой грозой над Женевским озером, о которой я рассказывала ранее. Какой-то священный трепет, понимание, что по факту ты крохотная и во многом беспомощная. Но вместе с этим, как частичка природы, полноценная и уникальная микровселенная, принадлежащая и занимающая свое и только свое место в бескрайней макровселенной, невидимыми нитями, связанная со всеми этими явлениями. И помимо эмоций, можешь до краев наполняться их силой и энергией, брать ее столько, сколько способна унести. Короче говоря, пережив первое в хорошем смысле слова потрясение, я попробовала подойти ближе к краю, огороженной заборчиком смотровой площадки. Но находиться там без дождевика, даже в безветренную погоду, было все равно, что попасть под хороший такой дождик. Только дождик не совсем обычный, а тот, который идет сразу с нескольких сторон. И вызвано это тем, что брызги, отнесущиеся с огромной силой воды, непрекращающимся потоком летят даже снизу, преодолевая высоту в несколько метров. А ее грохот полностью заглушает все внешние звуки. Поэтому, оказавшись в эпицентре всего этого великолепия, я очень быстро пришла к выводу, что любоваться Рейхенбахским водопадом лучше с более дальней смотровой площадки. Тратить же время и силы, чтобы залезть на другое огороженное и отмеченное для туристов знаковое место, то самое, где по задумке Конан Дойля происходила ключевая схватка Шерлока Холмса и профессора Мориарти, я не стала. Какой в этом смысл? Особенно, когда впереди тебя ждут десятки километров пешеходных маршрутов, уводящих по склонам гор высоко наверх. И вот, не спеша, с остановками, чтобы полюбоваться водопадом с разных ракурсов, я поднялась к шале, построенному рядом с выступающей вперед частью скалы, которая и считается вершиной Рейхенбаха, на этом самом последнем и самом впечатляющем его участке. В шале оказался ресторан, расположившийся, кстати, как нельзя более выгодно для себя потому, что, во-первых, этот симпатичный деревянный домик сам по себе еще издали привлекает внимание всех пеших туристов, и, во-вторых, рядом с ним устроена автомобильная парковка. То есть все те, кто приезжает сюда на машинах, тоже становятся его посетителями. И, конечно же, чарующие панорамные виды. На зеленые альпийские склоны, открывающиеся с террас. Ради одного этого обязательно стоит сделать тут остановку и как минимум выпить чашечку кофе. К слову сказать, верхнее справа фото на обложке книги снято как раз отсюда. Пока я пила кофе, мимо проехал желтый почтовый автобус с изображенным на нем традиционным символом в виде рожка. На самом деле эти автобусики туристические. Автобусики, потому что они смешные, слегка пузатые и немного старомодные. Во всяком случае, такими они были в те годы. И курсируют здесь, пусть и с достаточно большим интервалом, зато по самым интересным горным маршрутам, где проложены асфальтовые дороги. Выйдя из шале, я отправилась дальше, мысленно нарисовав себе на день следующий план. Буду подниматься в Альпы преимущественно по пешеходным тропам. А обратно спущусь прямо в Мейринген, как раз на последнем автобусе. Жаль, конечно, что это будет в районе всего лишь 5 вечера. Но зато останутся силы на завтрашний подъем на гору, в той третьей стороне, где я еще не гуляла. При первом удобном случае я свернула с асфальта на тропу и, пройдя несколько метров, прямо-таки ахнула, очутившись на большущей земляничной поляне. Вообще-то земляника встречалась мне и раньше в окрестностях водопада, который находился недалеко от моего отеля. Но чтобы в таком количестве! Только представьте себе крупную, спелую, созревшую на открытом солнышке альпийскую землянику. Это ж просто восторг! И что самое удивительное, глядя на эту усыпанную ягодами поляну, складывалось стойкое впечатление, что ее здесь в принципе никто не собирает. Так что я, на какое-то время забыв обо всем на свете, кинулась это исправлять. Но потом, словно очнувшись, поймала себя на том, что запросто могу зависнуть тут не меньше, чем на пару часов, пока от неудобной позы не разболится все тело. А как же тогда мое путешествие в горы? Нет, от него я никак не могла отказаться, даже в пользу земляники. Поэтому, от души порадовавшись тому, что одно из моих давних заветных желаний с такой легкостью реализовалось, я мысленно поблагодарила Альпы за приятный и неожиданный сюрприз и пошла дальше, надеясь на то, что и впереди мне, скорее всего, встретится еще много таких чудесных полянок, и я смогу делать на них небольшие остановки. Так, собственно, все и сложилось. А часа через три, порядком подуставшая, я вышла на перекресток асфальтовых дорог, рядом с которым на обочине красовался туристический указатель. К нему было прикреплено несколько стрелок с информацией о том, сколько примерно по времени отсюда идти до прочих ключевых точек, пролегающих здесь маршрутов, а также обозначена высота этого места над уровнем моря. Глянув на цифру, я испытала легкое разочарование. Дело в том, что, опираясь на внутреннее ощущение, я была уверена, что поднялась уже не менее чем на 1500 метров, но выяснилось, что всего лишь на 1328. «Что ж, надо наверстывать», — подумала я. «И как хорошо, что сейчас всего лишь начало третьего. За следующие пару часов я бодрым шагом наверняка смогу пройти еще 8 километров. На небе по-прежнему не было ни облачка. Солнышко приятно припекало, но не жарило. И по мере движения наверху взору открывались все более масштабные пейзажи. Вместо покатых зеленых холмов альпийские лужайки начинали окружать отвесные скалы. Обогнув очередной крутой склон, я увидела пасущихся на лугу коров. С одной стороны, в этом не было ничего удивительного, но с другой, особенно с учетом того, что я впервые видела вблизи швейцарских коров, меня поразило, что они были один в один, как в рекламе разных альпийских продуктов, которую часто гоняют в России по телевизору. То есть с такими же огромными и красивыми колокольчиками на шее. Да и сами коровы были чистенькие, ухоженные, пушистые. «Получается, что в рекламе даже ничего не приукрашено», — подумала я. И в следующую секунду меня точно осенило. «Похоже, у меня есть шанс осуществить еще одну давнюю мечту и попить настоящего парного молока прямо из-под альпийской коровы». Правда, как это сделать, я тогда не особо понимала. Но, будучи по жизни фанаткой молока, решила, что просто обязана воспользоваться подвернувшимся случаем и реализовать свою идею фикс. А забегая немного вперед, скажу, что эта встреча с коровами и стала в тот день поворотным моментом, с которого начались совершенно незапланированные приключения. И теперь, благодаря именно этому, есть что вспомнить и что рассказать. В общем, ноги сами привели меня к коровнику, и я отправилась на поиски хозяев, плохо представляя себе, как без знания языка буду объяснять, что я от них хочу. Ведь вероятность попасть в глуши немецкого региона на кого-то хотя бы маломальски понимающего по-французски была практически равна нулю. Но не зря говорят, что сила намерения способна творить чудеса. Буквально через несколько минут я подошла к небольшой ферме и, не увидев никого во дворе, остановилась у невысокой деревянной изгороди. «Hello!» — негромко, чтобы не пугать людей своим нежданным визитом, позвала я. И на мой окрик тут же откликнулась женщина. Она появилась в широком дверном проеме коровника и встала там с недоумением, глядя на меня. Эта женщина была высокого роста, крепкого телосложения, с собранными в незамысловатый хвостик волосами и одетая в самую простую деревенскую рабочую одежду. «Добрый день!» — поприветствовала я ее на немецком и улыбнулась. «Добрый день!» — ответила швейцарка, внимательно рассматривая меня. «Я не говорю по-немецки», — смущенно разведя руками, точно извиняясь, выдала я еще одну знакомую мне фразу на ее родном языке. И следом, непонятно почему, на английском спросила. «Может быть, вы говорите по-французски?» «Нет», — отрицательно покачала она головой и тоже перешла на английский, которым, судя по всему, владела лучше, чем я. «А что ты хочешь?» «Молоко», — торжественно объявила я. От удивления ее глаза округлились. Вероятно, я была первой туристкой в ее жизни, которая пришла сюда за молоком. «Ты хочешь молока прямо из-под коровы?» На всякий случай переспросила она, чтобы убедиться, что правильно меня поняла. «Да, я очень хочу свежего молока», — радостно закивала я, сожалея о том, что не могу сейчас в красках рассказать ей, как давно и как сильно я его хочу. «Ты туристка? Из какой ты страны?» «Из России», — улыбаясь, объявила я и получила ответную улыбку. «Тебе сколько его надо? Одну чашку просто попить или литр два?» Решила уточнить швейцарка и для лучшего понимания подключила жестикуляцию. «Два!» – обрадовалась я, понимая, что раз она задает подобные вопросы, значит, я не зря сюда зашла. И еще немножко, еще чуть-чуть, и вот оно счастье. Но для верности переспросила. «Возможно, 2 литра?» В ее серых глазах сверкнули задорные искорки. И добродушная улыбка на лице стала еще шире. В этот момент она наверняка подумала о том, какая на самом деле смешная эта русская туристка. «Да, только это будет часа через 3. Коровы вернутся, их надо будет подоить. Ты придешь через 3 часа?» От такого внезапного поворота я несколько растерялась. «Итак, если молоко я смогу забрать только через 3 часа, это означает, что с последним автобусом в Мейринген я однозначно пролетаю, и возвращаться придется пешком. А обратный путь будет даже длиннее, чем сюда, так как фуникулер к тому времени уже точно закроется. Но, с другой стороны, этот путь же будет под горку. А вниз по нормальной дороге идти легче и быстрее, чем подниматься. Да и вообще, как бы там ни было, я однозначно выбираю молоко. А еще, раз уж я больше не привязана к автобусу, погуляю подольше и смогу подняться в горы выше, чем предполагала изначально. Главное, что успею засветло вернуться в отель. Ну, а то, что придется дополнительно накрутить приличный такой километраж, ерунда, справлюсь. Ведь все эти красоты, впечатления и удовольствие в целом стоят того. Рассудила я и с уверенностью в голосе ответила. «Да, конечно, спасибо». «А бутылки у тебя есть? Во что будем молоко наливать?» спросила женщина. «Упс, а об этом-то я и не подумала. Кто ж знал, что подвернется такая эксклюзивная возможность? Иначе, конечно же, я бы подготовилась и набрала бы с собой пластиковых бутылок из-под воды». «Нет», я в растерянности развела руками. «Ладно, найду я тебе бутылки». И она, еще раз улыбнувшись, махнула рукой. На этом мы и попрощались. А я, довольная как паровоз, отправилась дальше. Когда я подходила к шоссе, мимо проехал почтовый автобусик. Водитель бибикнул мне, приветливо улыбнулся и помахал рукой. Я тоже с улыбкой помахала ему в ответ. «Какие же они здесь все милые! Так приятно! Обожаю Швейцарию. В миллион какой-то там по счету раз отметила я для себя». Пройдя еще немного, я вышла на зеленый луг, раскинувшийся на холме. Внизу бурлила горная река, которая, судя по всему, тоже впадала в Рейхенбах. А на противоположном берегу, с выступа примерно 100-метровой скалы, мчался вниз, расходясь на несколько потоков, еще один водопад. «Обалдеть! Сколько ж их тут!» — подивилась я. «Любоваться не перелюбоваться!» И, пользуясь случаем, решила спуститься к речке. Благо, с покатого холма подход к ней не был затруднен. Вода в реке, как, собственно, и ожидалось, оказалась кристально чистой, серебристо-голубоватого цвета и абсолютно ледяной. Купаться в такую точно не полезешь, а вот помочить ножки и умыться в жару – самое то. Освежившись и обсохнув, я продолжила свое путешествие и через некоторое время вырулила на один просторный луг, прямо за которым увидела уходящие в небо могучие и полностью отвесные скалы. Их нижнюю часть словно бы разукрасил художник-великан. И эта монолитная стена играла на солнце, переходящими один в другой, всевозможными оттенками серого, коричневого и бежевого. А вершина была покрыта ледником. От такого зрелища захватило дух, и я даже испытала легкое головокружение. Одновременно с этим возникло ощущение, что я переместилась в какую-то иную, космическую, более объемную, что ли, реальность. И мне будто бы приоткрылась истинная суть Земли, вся ее невероятная энергетическая мощь. Простояв как завороженная на этом магическом месте несколько минут, я посмотрела на часы и поняла, что, увы, дальше идти у меня возможности уже нет. Время вышло, и пора возвращаться на ферму. От всей души поблагодарив Альпы за всю ту невообразимую красоту, которую они мне сегодня продемонстрировали, я, вздохнув, направилась обратно. Благо, на местности я ориентировалась вполне прилично, и проблем с поисками моего коровника не должно было возникнуть. Примерно за час спокойным шагом я добралась до места и сразу заметила свою фермершу, которая на этот раз трудилась во дворе. Увидев меня, она широко улыбнулась. По выражению лица женщины я догадалась, что она, скорее всего, не была до конца уверена, что я действительно вернусь за молоком. Показав жестом «заходи», она вошла в дом и довольно-таки быстро вынырнула оттуда, держа в руках две пластиковые бутылки из-под кока-колы по 1,25 литра. Помахав ими в воздухе, она таким образом уточнила, подойдут ли, и, поймав в ответ мой утвердительный кивок, скрылась в коровнике. Через несколько минут женщина появилась уже с полными бутылками. И теперь предстояло разобраться с оплатой. Дело в том, что с собой у меня было не так много налички. Но зачем она мне в горах? А конкретнее, 1 10-франковая купюра и еще несколько франков железом. Сдача от выпитого в кафе на водопаде кофе. То есть, если переводить по курсу того года, меньше 1000 рублей. Учитывая, что Швейцария очень недешевая во всех смыслах страна, я предположила, что и фермерское молоко может стоить ого-го сколько. Но мне так сильно его хотелось, что я готова была без капли сожаления отдать за него всю имеющуюся наличность. «Сколько стоит?» – спросила я, доставая кошелек. 2 франка», – ответила женщина и для убедительности показала символичные рожки из комбинации указательного и среднего пальцев руки. 2 франка?» переспросила я, не поверив своим ушам. «Да, 2 франка», — ответила уверенно она, вероятно, не совсем понимая, чем вызвано мое недоумение. «Офигеть! Фермерское молоко и не где-нибудь, а в дорогущей Швейцарии стоит дешевле, чем в Питере магазинное. К такому я, в принципе, не была готова. Приятный сюрприз, ничего не скажешь». И от всего сердца, поблагодарив добрую женщину, я со счастливой улыбкой на лице отправилась искать подходящее место для ужина. Не, ну правда, земляники я наелась до отвала, а свежая выпечка, которую я взяла с собой с завтрака, да с парным и даже еще слегка теплым молоком, никакой другой еды сейчас и не надо. Короче говоря, кайфанув по полной, я, сытая, довольная и просто угулявшаяся за этот день, поняла, что пора бы уже двигаться обратно в Мейринген. Путь мне предстоял не близкий, и преодолеть его надо было пешком. А главное — успеть спуститься до наступления темноты, чтобы ненароком не заблудиться в горах. Но такой вариант я для себя даже не рассматривала, тем более, что предпосылок для подобного развития событий никаких и в помине не было. Чистое небо, а значит, раньше времени не стемнеет. На перекрестках дорог установлены указатели, которые точно выведут куда надо. Свернув с главной дороги в лес, я решила прогуляться вдоль горной реки, а заодно срезать приличный участок пути. И как-то так увлеклась, что не сразу заметила, что погода начала стремительно меняться. Вначале я даже списала сгущающуюся ни с того ни с сего темноту на то, что я шла в тени деревьев, раскинувших свои пышные кроны и закрывающих солнце. Но когда вышла из леса и посмотрела на небо, почувствовала неладное. Оно все было затянуто тяжелыми предгрозовыми тучами. Упс, а вот такое я совсем не заказывала. Состроив кислую гримаску, мысленно возмутилась я. Хорошо хоть, что зонтик все-таки не поленилась с собой взять. И одежда теплая, похоже, скоро пригодится. Тоже не зря ее весь день по жаре с собой таскала. И стоило мне это подумать, как практически тут же пошел дождь, а вместе с ним начало резко холодать. Быстренько утеплившись и открыв зонт, я ускорилась. Но и дождь с каждой минутой только усиливался, пока не перешел в настоящий ливень. Чтобы полностью не вымокнуть под его сильными косыми струями, я спряталась под узкий навес, встретившегося по пути небольшого одиноко стоящего сарая. Там я простояла какое-то время, лелея надежду все же переждать самый шквальный дождь. Но не тут-то было. Погода разбушевалась не на шутку, и вдобавок ко всему началась гроза. И вот тогда мне стало по-настоящему страшно. Представьте только, оказаться в грозу в горах, где нет никаких громоотводов, просто потому, что и домов-то почти нет. Вернее, они разбросаны на расстоянии нескольких километров друг от друга. А небо над головой то тут, то там озаряется молниями. И, судя по громким раскатам грома, они лупят где-то совсем близко. Идти по открытому пространству с металлическим зонтиком в руке еще страшнее, чем стоять, прижавшись к деревянной стене моего временного убежища. И что делать в такой ситуации? Ну, как минимум, переждать, пока прекратится гроза. Насчет дождя уже ладно, наплевать, что промокну. Главное, выбраться бы отсюда до темноты. Когда гроза начала потихоньку стихать, я решила выйти на шоссе в надежде остановить любую проезжающую мимо машину и уговорить подбросить меня до Мейрингена. Но машин не было от слова «совсем». Не то что попуток, их вообще не было. Видимо, в такую погоду нормальные люди отсиживаются дома. А значит, двигаться предстоит исключительно пешком, заключила я, поскольку альтернативных вариантов у меня все равно нет. Поэтому уставшая, промокшая, замерзшая и хорошо хоть не голодная, я продолжила путь, вернувшись на тропинку. Но через какое-то время она резко пошла на подъем, и я, к собственному ужасу, поняла, что заблудилась. Замерев, как вкопанная на месте, я попыталась переварить это, мягко говоря, неприятное обстоятельство и придумать, что делать. Но все, что мне оставалось в сложившейся ситуации, вернуться назад к перекрестку, на котором я, скорее всего, свернула не туда, и пойти другой дорогой. Что я, собственно, и сделала. Спустя же немного времени новая дорожка привела меня на небольшую поляну, в дальней части которой паслись коровы. Увидев меня, они вначале дружно повернули ко мне головы, а потом также дружно двинулись в мою сторону. Некоторые из них даже приветственно замычали. «Здравствуйте, промокшие коровки с грустными глазами», — ответила я. «Вы-то мне сейчас как поможете?» «Увы, никак. Мне нужен человек, который подскажет дорогу». Только никакого человека рядом не наблюдалось, как, собственно, и какого бы то ни было домика, где можно было этого человека найти. Пройдя по тропинке сквозь стадо, я очутилась на краю обрыва и, глянув вниз, почувствовала, что еще немного и просто заплачу от обиды. Прикиньте, я стояла на высоченной в несколько сотен метров полностью отвесной скале, и смотрела на приютившийся в долине городок. Он был действительно как на ладони. Тот самый городок, где находился мой отель, где тепло и сухо, где можно будет наконец-то снять промокшую одежду и растянуться вымотанным за день до предела телом на мягкой, удобной кроватке и уснуть. И это будет так прекрасно. Но как туда попасть, я даже примерно себе не представляла. Иными словами, уж простите меня за сленг, эту ситуацию можно описать одной емкой и хорошо известной всем фразой. Трындец подкрался незаметно. Где, где, где, как и когда я сбилась с дороги? Какой указатель пропустила, повернув не туда? Мучилась я вопросами, на которые не находила не то что четкого ответа, но даже сделать более или менее вразумительное предположение была уже не в состоянии. А вслед за этим, в очередной, не знаю какой по счету за сегодняшний вечер раз, с новой силой вставал самый актуальный из них. И как мне быть в этой практически безвыходной ситуации? Вдобавок же ко всему, на улице начинали постепенно, но уверенно сгущаться сумерки, явно намекающие на то, что из-за затянутого тучами неба сегодня стемнеет значительно раньше, чем вчера, и чем я себе изначально представляла. То есть максимум через час наступит ночь. И что тогда? Мало того, что я умудрилась заблудиться при свете дня, и каждый шаг мне давался уже с огромным трудом, так еще и дорожки размыло так, что местами они стали откровенно скользкими. Про лужи я даже не говорю. Единственное, чем я успокаивала себя в тот момент, это хлипкой надеждой, что раз тут пасутся коровы, то значит, где-то поблизости все-таки должны быть люди. Но где именно их искать, я плохо себе представляла. Ведь кроме сарая, под крышей которого я пряталась от дождя, на всем огромном расстоянии, которое я пропилила за последние полчаса, мне не встретилось ни одного жилого дома. С усилием, прямо-таки через «не могу», переставляя гудящие от усталости ноги, я направилась в обратную сторону, искать указатель, а лучше какое-нибудь шале. И на этот раз мне повезло. Вернее, повезло ли на самом деле, или одиноко стоящий дом с наглухо закрытыми ставнями, который, как мираж в пустыне, неожиданно возник за очередным поворотом, окажется пустым, в те минуты я еще не знала. Но так как других вариантов у меня все равно не было, я с надеждой устремилась к нему. Пофиг на языки, как-нибудь да объяснюсь. Главное, чтобы там хоть кто-нибудь был и открыл мне. Рассуждала я, мчась на всех парах к шале, и одновременно с этим внимательно всматривалась в окна, силясь разглядеть хотя бы один тоненький лучик света, пробивающегося через деревянные ставни. Но на свет не было даже намека, как, в общем-то, отсутствовали и любые иные признаки жизни. Открыв плетеную из веток калитку, которая была едва прикрыта, и вместе с таким же декоративным простеньким забором, как и она сама, служила скорее украшением, чем серьезным ограждением частной собственности. Я прошла через просторный двор и остановилась около входной двери. Прежде чем постучать, я прижалась к ней ухом, стараясь уловить ну хоть какие-то звуки. Но шале безмолвствовало. Тогда, собравшись с духом, и ни в какую не желая отпускать последнюю надежду на спасение, я громко постучала и для верности крикнула: «Сос! Help! Help me, please!» Тем самым уведомляя подразумеваемых хозяев, что к ним ломится всего лишь девушка, а не какой-нибудь опасный здоровый мужик, что само по себе уже не так страшно. Ну, а призыв о помощи на английском они, по моим расчетам, без вариантов должны понять. Мучительно тянулись бесконечно долгие секунды, но дом продолжал молчать. «Нет, нет, нет, нет, нет! Этого не может быть просто потому, что это слишком плохо, чтобы быть правдой!» — мысленно застонала я. «Домик, пожалуйста, отзовись! Здесь просто обязаны быть люди, которые мне наверняка помогут. И на грани отчаяния я опять забарабанила в дверь, продолжая кричать. «Сос! Хелп!» В интервалах между своими действиями я замирала и, затаив дыхание, снова и снова прислушивалась, стараясь уловить пусть какое-нибудь маломальское шевеление, намекающее на присутствие хозяев. И, о чудо, шале вдруг откликнулось. За дверью раздалось приглушенное шебуршание. Я чуть не подпрыгнула от радости, но на всякий случай, как говорится, для верности, еще раз, уже более тихим, с примесью жалобных ноток в голосом, протяжно повторила. «Help me, please!» Звуки в доме стали слышны более отчетливо. Еще несколько секунд у жильца заняла возня с замками. И вот, наконец-то, после финального и, видимо, самого тугого поворота, раздался победный щелчок. Дверь приоткрылась, и в проеме я увидела маленькую худенькую старушку с высокой прической из пышных седых вьющихся волос. Несколько первых мгновений мы молча с изумлением всматривались друг в друга. И было совсем не очевидно, кто из нас двоих поражен больше, она или я. В ясных голубых глазах пожилой женщины читалась определенная тревога, но вместе с тем и нескрываемое любопытство. Еще бы, подобные визиты вряд ли часто случаются в таких уединенных местах, да еще и в размеренной Швейцарии, если они вообще тут когда-нибудь случаются. Я же со своей стороны, пережив легкий шок, вызванный тем, что дверь мне открыл вот такой вот во всех смыслах божий одуванчик, готова была кинуться ей на шею, обнять и расцеловать, только заодно то, что она отозвалась на мой крик о помощи. «Я туристка», — сказала я на английском и, виновато пожав плечами, добавила. «Простите, я не говорю на немецком». И сразу, без особой веры в успех, чисто машинально спросила. «Может быть, вы говорите по-французски?» На что бабулечка, похлопав глазами, точно перезагружаясь, неожиданно произнесла. «Да, немного». «Ой, как хорошо!» – воодушевилась я. «Я совсем мало говорю на французском», – неуверенным голосом медленно добавила она. Но в данной ситуации это было уже не столь важно. Главное, я по-человечески смогу объяснить ей свою проблему. «Я туристка, и я заблудилась», – жалобно пискнула я. «Я гуляла в Альпах, потом пошел дождь. И теперь я никак не могу найти дорогу в Мейринген». Старушка снова захлопала глазами, видимо, мысленно переводя услышанное на родной язык и переваривая информацию. «Вы что, совсем одна?» — наконец задала она волнующий ее вопрос. И после моего утвердительного кивка изумленно вскинула брови. Похоже, данное обстоятельство плохо вписывалось в привычную для нее картину мира. «Я не знаю, по какой дороге мне идти», — пожаловалась я. «Я где-то не там свернула и пришла сюда». «Да, это так», — подтвердила она мое предположение. «Сейчас вам надо идти туда». И она махнула рукой в сторону уходящей вверх дорожки. «Там через какое-то время вы увидите указатель». «Нет!» – перебила я ее, не дав договорить, и категорично замотала головой. «Я туда не пойду! Я там уже была! Нет там никакого указателя!» От такого заявления у швейцарки округлились глаза и вытянулось лицо. Вероятно, она решила, что плохо объяснила мне план дальнейших действий, поэтому предпочла повторить все более медленно и внятно. Но я опять отрицательно покачала головой и пояснила. «Я ходила по этой дороге в разные стороны уже несколько раз, выхода не нашла и сильно устала». Старушка видела, что я не притворяюсь и не играю, а говорю все как есть. И, скорее всего, именно поэтому она то ли представила на моем месте себя, то ли просто прониклась моим положением. Но вдруг, после достаточно продолжительной паузы, предложила. «А хотите, я отвезу вас в Мейринген на машине?» Вот такого поворота я совсем не ожидала. Вернее, в тот момент от усталости я уже в принципе плохо соображала и сама вряд ли могла четко сказать, какой конкретно помощи жду. Я просто очень хотела как можно быстрее очутиться в своем отеле. А каким образом я туда попаду? Об этом мой мозг рассуждать наотрез отказался, просто потому, что никаких адекватных идей он предложить уже не мог. А на бессмысленные холостые обороты ему тоже требовались ресурсы, которые сегодня все давным-давно закончились. И, пожалуй, только сейчас я поняла, что самым стандартным актом спасения от этой милой швейцарки было бы вызвать за мной такси. Она-то уж точно смогла бы объяснить местному водителю, где находится их шале, или, как вариант, просто продиктовать ему GPS-координаты. Ну, заплатила бы я в этом случае за такси примерно как за билет на поезд до Женевы. Главное, была бы спасена. Но именно на такой шикарный жест, как предложила бабусенька, я никак не рассчитывала и даже подумать не могла, что она в таком преклонном возрасте водит машину. Хотя, а чему я, собственно, удивляюсь? Это ведь швейцарская бабусенька. «Да!» — обрадовалась. «Нет, возликовала я», не до конца веря в свое счастье. И, прижав свободную от зонтика руку к груди, очень эмоционально ее поблагодарила. «Вот и хорошо», — облегченно выдохнула старушка. «Подождите тогда, пожалуйста, немного. Я оденусь и возьму ключи от машины», — добавила она и скрылась в доме. За прикрытой дверью раздались приглушенные голоса. Судя по всему, бабуля вкратце обрисовала сестре ситуацию. Позже она рассказала мне, что после смерти мужа живет здесь с сестрой. И затем быстро вышла на улицу в нарядной курточке и симпатичных розовых резиновых сапожках. Затем, сделав жест рукой, означавший «жди вот там, подгоню машину», она скрылась в пристройке, служившей гаражом. «Спасительница ты моя!» — мысленно воскликнула я, усаживаясь рядом с бабулечкой в ее маленькую красную машинку и продолжая удивляться такому волшебному повороту событий. «Если б ты знала, насколько я тебе благодарна!» Вслух же произнесла только несколько понятных ей и стандартных для французского языка фраз. «Спасибо вам большое! Я благодарю вас! Вы очень любезны!» Она улыбнулась мне и спросила, как вас зовут? «Катерина. А если коротко, то по-русски просто Катя». «Ого!» — еще больше оживилась она. «Меня тоже зовут Катерина». «Серьезно? Надо же, какое удивительное совпадение!» «Да». «А в каком отеле в Мейрингене вы остановились?» Я назвала отель и тут же поспешила добавить, что ей совсем не обязательно вести меня до него. Вполне достаточно будет подкинуть до города, а уж там я без проблем дойду до места пешком. Но на это она лишь махнула рукой, сказав, что ей не доставит труда довести такую милую русскую девушку до отеля. Тем более она хорошо знает его, и они с подругами иногда бывают там на танцах. Я засмеялась в ответ. «Какие вы молодцы! Да, я видела в отеле большой зал. Теперь буду знать, что там проводят танцевальные вечера». Тем временем, пока мы, прилично так попетляв по извилистой и порядком размытой дождем песчаной дорожке, вырулили на асфальтовую, на улице уже успело стемнеть. «Как хорошо, что вы не пошли пешком», — покачав головой, сказала швейцарка. «Вам было бы тяжело идти без света, и вы могли бы окончательно заблудиться». «Да, мне очень повезло, что я встретила вас», — живо откликнулась я, а про себя подумала, что бабусенька целиком и полностью права. Особенно с учетом того, что мы едем на машине уже значительно дольше, чем по моим изначальным представлениям, должен был занять спуск до Мейрингена. А на огни приближающегося городка пока нет и намека. Но вскоре они заблестели впереди. «Уф!» — выдохнула я и невольно поежилась от мысли о том, что раз дорога на автомобиле с человеком, который здесь отлично ориентируется, заняла порядка 15-20 минут, то пешком мне, даже при самых благоприятных погодных условиях, пришлось бы пилить сюда часа 3, а то и все 4. В общем, когда маленькая красная машинка подъехала к моему отелю, на дворе уже была ночь. Я в очередной раз сердечно поблагодарила Катерину и предложила угостить ее чашечкой кофе или чая. О том, чтобы предлагать деньги, речь в принципе не шла, потому как это могло ее попросту обидеть. Но она вежливо отказалась, сказав, что была рада помочь мне, и пообщаться со мной ей тоже было приятно. На этом мы и попрощались. Зайдя в отель, я первым делом отправилась искать кого-нибудь из работников, чтобы попросить их пристроить мою бутылку с молоком до завтра в холодильник. Первую я почти что всю выпила и реально радовалась тому, что молоко оказалось очень сытным, потому что чувство голода до сих пор не появилось. Иначе при закрытом в этот поздний час ресторане мне пришлось бы туго. Шансов найти работающий в каком-нибудь другом месте ресторан практически не было, как, собственно, и сил куда-то еще сегодня идти. Ведь по моим скромным подсчетам я прошла за день километров 30, не меньше. Плюс к этому столько еще проползала в присядку и в наклонку, собирая землянику. Интересно, я буду завтра в состоянии хотя бы пошевелиться? Не факт. Ой, не факт.